женщины своей эпохи Виктория была на удивление мало подвержена классовым и расовым предрассудкам. Она благоволила не только Брауну и его землякам, но и своему индийскому слуге Абдулу Кариму, более известному под прозвищем Мунши. Для индийца королева велела построить в Бальморале дом в восточном стиле, чтобы Мунши уютнее жилось. Виктория очень опечалила, когда ее сын, принц Уэльский, написал из Индии, что английские военные и колониальные чиновники смотрят на туземцев свысока. В эпоху, когда в английском обществе процветал антисемитизм, королева из всех своих премьер-министров, за исключением разве что лорда Мельбурна, более всего отличала еврея Бенджамина Дизраэли. Королева слыла женщиной властной и чопорной, но это не мешало ей быть доброй и человечной. Она единственная не отвернулась от несчастной немецкой принцессы, своей дальней родственницы, которая оскандалилась, забеременев от лакея. Виктория терпеть не могла снобов и горячо осуждала так называемое мужественное воспитание, процветавшее в британских учебных заведениях, где с мальчиками обращались сурово и даже жестоко. Когда ее сына, принца Артура, отправили учиться в Улбичскую военную академию, королева очень беспокоилась, что из него там воспитают обычного офицерика, заносчивого и бесчувственного. Несмотря на затворнический образ жизни, королева в целом разделяла политические и социальные воззрения большинства своих подданных. Премьер-министр и министр иностранных дел, лорд Солсбери, аристократ до кончиков ногтей, частенько проверял на королеве возможную реакцию публики на то или иное политическое решение. «Я усвоил одно», — писал он. «Если я буду знать, что думает по данному поводу королева, то смогу предугадать реакцию ее подданных, в особенности средних слоев общества». Однако отсутствие снобизма и прохладное отношение к аристократии, свойственной Виктории, вовсе не означали, что она недостаточно серьезно относилась к королевскому званию. Совсем наоборот. Ее Величество считало, что члены королевского рода представляют собой особую касту. «Наше положение таково, что мы абсолютно не похожи на прочих людей», говорила она своей старшей дочери, германской кронпринцессе. «Вот почему ни один из нас не должен оставаться без семьи, без детей или хотя бы родственников». Существует история, возможно, апокрифическая, о том, как один из лейб-медиков поздравлял королеву с рождением принца Уэльского. «Отличный мальчик, мадам», — сказал врач. «Вы хотите сказать, отличный принц?» — ответила королева слабым, но ледяным тоном. Для Виктории и ее родственников мир делился на две части — венценосные особы и все остальные. Один из придворных ее внука, Георга V, говорил Харальду Николсону, что члены королевской семьи не делали различий между простыми смертными, и для них герцог Деванширский ничем не отличался от любого простолюдина. Слово «каста» словарь объясняет так. Сообщество людей, равных по социальному статусу, придерживающихся одного и того же религиозного обряда, нередко принадлежащих к одной профессии и не имеющих сношений с представителями иных каст. Сын и наследник Виктории, Эдуард VII, безусловно, считал королевский сан профессией. Когда Германия и Италия стали оказывать на него сильное давление, чтобы Англия восстановила дипломатические отношения с Сербией, прерванные после убийства в 1903 году тамошних короля и королевы, Эдуард ответил отказом. Упомянув о британском общественном мнении, он прибавил от себя. «Есть у меня и еще одна, так сказать, личная причина. По профессии я король. Александр тоже был королем. Я не могу спокойно относиться к тому, что убивают моих коллег. Нам, королям, пришлось бы закрыть лавочку, если бы мы позволяли, чтобы наших собратьев безнаказанно отправляли на тот свет». Отличительная черта всякой профессии или касты придающий особое значение церемониалу и ритуалу, трепетное отношение к внешней форме. Еще со времен Георга IV все мужчины дома Виндзоров страстно интересовались одеждой. Да и сама королева Виктория, после смерти мужа, носившая простое черное платье и вдовий чепец, отлично понимала, какое значение имеет наряд в глазах публики. Это